Цитата. «Белый волчонок. Нейросеть придавила волка деревом». Цитата. Катарина Ве. «У меня 7 по лавкам. Иди в магазин». Цитата. Игорь. «Блинчиков с творогом. Не будь сукой в 50 лет». Цитата. «Кстати, пойду поблюю. Противный игрек». Цитата. «Милка. Залупомозглый. Падаль. Уёбок». Цитата. «Альен 123. Мы живем в свободной стране». Цитата. «Милка. Просто молча жмите кнопку, тетя с клизмой». Жесть. Да уж, это просто феноменально. Вообразим виртуальную комнату, из которой никто не может выйти десятилетиями. Двери вообще-то открыты, кнопка выхода вот она, на расстоянии одного клика. Но люди остаются. Угу. Они каждый день надевают новые маски, придумывают себе какие-то нелепые ники, но почему-то раз за разом продолжают разыгрывать одни и те же, блядь, трагедии. Добро пожаловать в наш сегодняшний анализ логов. Погнали. И если продраться сквозь бесконечный флут, питые ссылки и какой-то агрессивный спам, можно обнаружить нечто поразительное. 100%. Причем наша задача сегодня, ну, не просто прочитать чужую переписку и поржать. Мы используем это как полноценную психологическую лабораторию. Ага. Мы попытаемся понять анатомию вот этого анонимного общения. Главный вопрос. Какого хера пользователи годами возвращаются в эту абсолютно токсичную среду? Что их заставляет страдать, ненавидеть, искать любовь в наборе пикселей на экране? Слушай, этот разбор логов наглядно демонстрирует одну крутую парадоксальную вещь. Принято считать, что аватары в сети скрывают нашу личность, типа «мы в домике». Но логи показывают ровно обратное. Анонимность, она работает как увеличительное стекло. Точно. Она просто гипертрофирует наши страхи, наше вот это звенящее одиночество и ту самую жуткую потребность во внимании. Сегодня мы препарируем феномен хронической токсичности, разберем иллюзию социальной общности и что самое вкусное механизм так называемого виртуального багажа. Но чтобы понять масштаб всего этого пиздеца, нужно сначала оценить саму экосистему чата. С первых же минут там складывается абсолютно сюрреалистичная картина. Предметы повседневности сталкиваются с каким-то тотальным хаосом. Это мягко сказано. Текст просто бежит по экрану, люди генерируют непрерывный поток сознания, но фишка в том, что в этой толпе никто никого по-настоящему не слышит. Эта коммуникация тупо ради коммуникации. Слушай, когда я читала этот массив текста, у меня в голове была только одна аналогия. Это похоже на постапокалиптический бар. Вот заходит посетитель и на полном серьезе начинает жаловаться сломанному телевизору на нейросети. А, это тот чел под ником «Белый волчонок». Да, «Белый волчонок». Он просто в ярости от того, что нейросеть Грок отказывается рисовать капкан на волка. Для его сказки. «Белая шапочка», кажется. Искусственный интеллект вместо капкана, цитирую, просто «придавил волка деревом». Охуенная драма. Волчонок страдает, возмущается, рассказывает всему чату, как он отправляет десятки картинок в мусорку. А всем плевать. Абсолютно. Потому что в этом баре у каждого своя собственная трансляция в пустоту. Буквально в метре от него сидит другой пользователь Соло. Она там выступает в роли какого-то диктора криминальных новостей из преисподней. Угу, вбрасывает дичь всякую. Без всякого перехода кидает в чат информацию про то, как в начальной школе немецкого города Хюрт распылили слезоточивый газ. 19 пострадавших детей. Морак. Следом тут же идет обсуждение кражи 100-килограммовой золотой монеты из музея в Берлине кланом Ремма. В эту же кашу всплывают запасы газа на уровне 24% и чья-то реплика про отмороженные уши назло Путину. И чтобы картина полного безумия завершилась, где-то в углу бара орет третий персонаж, пользователь-гуру. Ему вообще поебать на отравленных детей и на этого волка под деревом. А что у него? Я забыл. Он с пеной у рта доказывает, что Тутанхамон был женат на своей сводной сестре, рассуждает про инцест Нефертити и утверждает, что всю эту историю переписала церковь. И это все одновременно, в одном окне, строчка за строчкой. Что это за винегрет вообще? Зачем смешивать фараонов, криминал и сказки. Но в социологии это называется потреблением информационного фастфуда. Но тут важен мотив. Это беспристрастный механизм заполнения звенящей пустоты. Если вчитаться, они же не обсуждают новости глубоко. Они вообще их не обсуждают. Во-во. Они просто транслируют их. Совместное переваривание новостного мусора создает суррогат социальной общности. Это дает человеку иллюзию типа «я в социуме», «я вовлечен в глобальные процессы», хотя физически он сидит один в трусах перед монитором. То есть этот шум – способ не слышать собственное одиночество. Но сквозь эту стену флуда постоянно прорываются попытки установить хоть какой-то контакт. И тут на сцену выходит наш герой – пользователь Игорь. О да, виртуальный Казанова. Его стратегия общения – это, блядь, ковровая бомбардировка неуместным флиртом. Он не выбирает цели, не пытается узнать человека, просто лупит по площадям. Его паттерны – это учебник по цифровой социопатии. Начинает он с того, что пытается клеиться к модератору. Пользователь Катарина В. Предлагает безобидно так попить чайку. Она жестко его осаживает, говорит, что у нее семеро по лавкам. Игоря это останавливает? Хуй там плавал! Именно. Он тут же интересуется цветом ее нижнего белья. Катерина называет это детством, говорит, что он прилипает к каждой юбке и отправляет его в магазин. Любой нормальный человек после такого публичного унижения закрыл бы вкладку и пошел плакать. Но Игорю вообще пофиг. Он моментально переключается на Соло. Ту самую с криминалом. Узнаешь, что она была на похоронах, и тут его логика выдает кульбит. Раз похороны закончились, значит, она свободна. Пиздец логика. Получив отказ, он идет к следующей. Пользователь, кстати. Прямо с порога предлагает снять трусики для знакомства. Знаешь, что она отвечает? Пойду поблюю. Да, она называет его противным игроком. Но его не прошибает даже прямая агрессия. В конце концов он добирается до пользователя Милка. И там набор еще более сюрреалистичней. Предлагает интим, блины с творогом на завтрак, и тут же снисходительно советует не быть сукой в 50 лет. Классика пикапа, блядь. Вот слушай, у меня гипотеза. Мне кажется, Игорь — это просто матерый тролль. Он похож на сломанного NPC в старой видеоигре, когда кот слетел, и персонаж выдает одну и ту же зацикленную реплику про белье абсолютно всем подряд, игнорируя угрозы. Слушай, сравнение с программным сбоем красивое, но я предложу другой ракурс. То, что мы видим, это отключение эмпатии средой. Анонимность снимает тормоза, но троллю нужна эмпатия, чтобы понимать, что жертве больно. Ага, садистское удовольствие. Да. А Игорю чужая боль не нужна. Отказы его не ранят, оскорбления не задевают самолюбие. Почему? Потому что для него женщин по ту сторону экрана тупо не существует. То есть для него это просто текст? Абсолютно. Строчки кода, элементы интерфейса. Он кидает провокацию и получает реакцию. Алгоритм выполнен, дофамин капнул. Секундная иллюзия того, что он существует и влияет на мир. Ему поебать, смеются над ним или шлют нахер. Главное, что отклик есть. Но слушай, если для Игоря это просто пиксели, то для других эти пиксели становятся смыслом жизни. И тут мы переходим к настоящей тяжелой цифровой драме. История Милки. Да, пользователь Милка. Через ее логи вскрывается чудовищная проблема виртуального багажа. Когда люди десятилетиями таскают в себе обиды на тех, кого даже в глаза не видели. Это феномен ошибки невозвратных затрат, sunk cost fallacy. Только инвестированы не деньги, а годы жизни. Из логов ясно, что она в чате как минимум 10 лет. 10 лет, вдумайся. 10 лет каждый день заходить в один и тот же чат. Это уже не вкладка, это ее основная реальность. Да, и в этой реальности разворачивается драма. Милка невыносимо страдает, потому что человек, с которым она общалась эти 10 лет, сменил ник. 3 клика мышкой. Для нас – да. Для нее – акт экзистенциального предательства. Тем более этот человек теперь восхваляет ее кровного врага, пользователя Кноу. Кстати, еще фигурирует как Пиу. Это Пиу когда-то называла Милку плинтусовой зверушкой. Господи, плинтусовая зверушка. И она это годами помнит. В этом и суть. В жизни люди переезжают, меняют работы, старые обиды стираются. А в чате время нелинейно. История хранит все. Этот багаж полпится тоннами. И вот на фоне этой паранойи происходит взрыв. Детонатором выступает наш Игорь. В перерывах между блинами с творогом Игорь мимоходом вскрывает жестокую правду о бывшем Милке. Пользователи под ником «Лицемер». Угу. Который в реальную жизнь ушел. Да, Игорь с ним по телефону общался. Оказывается, лицемер живет в физической реальности. У него красивая женщина, 14-летняя падчерица, и они планируют расписаться. Более того, лицемер признался Игорю, что бросил Милку, потому что устал от ее тотального контроля и ревности. Контраст просто закрушительный. С одной стороны, мужик строит семью в реальном мире, с другой, Милка застряла между логами 16 и 26 года, охраняя свои границы от плинтусовых зверушек. Обрушение картины мира. И эта боль моментально трансформируется в слепую ярость. И знаешь, что самое смешное? Она срывается даже не на Игоря, она нападает на случайного пользователя Alien 123. Классика. Логи там просто краснеют от мата. Она называет его, цитирую, «залупомозглым, падалью и уёбком». Обещает смешать с грязью всех его родственников. Мы — это смещение агрессии. Она не может атаковать лицемера, он недосягаем. Не может ранить Игоря, у того нет эмпатии. Она бьет по первому попавшемуся аватару, чтобы вернуть себе контроль через доминирование. Но меня вынесло с другого. Буквально в соседней строчке, когда Игорь продолжает лезть к ней с шутками, Милка внезапно переключается на высокий слог. Она советует Игорю посмотреть советский фильм «Афония». Ага, да-да. Она на полном серьезе заявляет, что ей духовно ближе герой, который искал чистую любовь, чем холодная постель Игоря. Секунду назад она орала матом про падаль, а теперь позиционирует себя как носительницу высокой морали. Это расщепление идентичности чистой воды. За неконтролируемой агрессией прячется глубоко одинокий человек с идеалами. Но идеалы разбились о реальность, где выбирают живых женщин, а не переписки. Признать, что ее агрессия – плод неудовлетворенности, для нее равно смерти. Поэтому она защищается иллюзией духовной чистоты. Слушай, любая такая закрытая система рано или поздно требует Бога. В нашем баре эту функцию выполняет модерация. На сцену выходит Катарина Ви. Ее появление начинается с шикарной фразы. «Я злая, я всю ночь мемуары читала». Обожаю. И начинается локальный судный день. Катерина методично раздает баны. Белый волчонок улетает в бан на час, потом на сутки. Алиен 123 возмущается и выдает базу про то, что мы живем в свободной стране. Демократия в частном чате, ага. Но кульминация — это капитуляция Милки. То, как она уходит, это просто театр. Она обращается к модераторам, просто молча жмите кнопку, называет себя полнейшим дерьмом и просит передать Тете склизмы, и чтобы та банила ее без прелюдий. Этот момент важен для понимания интернет-зависимости. Возникает вопрос, если тебе там плохо, почему ты просто не закроешь окно? Да, у тебя на клавиатуре крестик есть, выдерни шнур. Это как посетитель бара, который напился, понимает, что пора домой, но сам уйти не может. Он начинает бить бокалы, чтобы охрана вышвырнула его силой. Воля парализована. Перекладывание ответственности на родительскую фигуру. Модератор тут наказывающий родитель. Милка не может уйти сама, потому что останется один на один с пустой квартирой. Это страшнее унижения в чате. Провоцируя бан, она спасает самооценку. Да. Она трансформирует слабость в статус жертвы. Типа «меня репрессировали». Кстати, другие старожилы это считывают. Анюта из приюта открыто пишет, что это плохая игра по Станиславскому. Театр для одного актера, где модератор-палач. Жажда цифрового обнуления. Стереть себя чужими руками. Жутко, если честно. Давай перед финалом сделаем быстрый блиц по топ-цитатам. Давай, погнали. Я начну. Нейросеть придавила волка деревом. Пойду поблюю, противный и берег. Не будь сукой в 50 лет. Мы живем в свободной стране. Ну и классика просто. Молча жмите кнопку «Тетя с клизмой». Шедевры. Слушай, ну а теперь наша традиционная рубрика «Лирика недели». Погнали по строчкам. Давай. В мерцании пикселей, сука, тепло. Один пишет в чат. Как его развезло. Другая страдает по бывшим годам, построив свой личный, блядь, цифровик вам. Игорек шлет дежурный подкат про трусы, а Милка в ответ жжет в онлайне мосты. Тут новости, волки, египетский царь какой-то нелепый и жуткий словарь. Мы ищем здесь близость, а видим лишь ник, и каждый к своей паранойи привык. Десяток лет в чате, ни шагу назад, ты сам себе выбрал свой пиксельный ад. Модератор придет, нажимая на крест. но в этом чистилище нет больше мест. Экран угасает, реальность пуста, в архивах осталась твоя правота. Ух, прям до мурашек. Да, сильно получилось. Подводя черту под этим архивом, интернет задумывался как пространство абсолютной свободы, мир без тел, без статусов. Утопия чистой воды. Да. И эти логи разрушают ее до основания. Мы не становимся кем-то другим в сети. Мы тащим через оптоволокно все свои незакрытые гештальты, одиночество и токсичные паттерны. И без социальных тормозов эти травмы просто мутируют. Дают ли нам наши аватары свободу, или это просто невидимые клетки, в которых мы бегаем по кругу десятилетиями? Это та мысль, с которой стоит пожить, прежде чем в очередной раз нажать кнопку «Отправить» в сетевом споре. Каждый раз, когда в ленте мелькает кто-то, кто спамит, как сломанный NPC, или когда в одном потоке смешивают инцест фараонов, слезоточивый газ и свои обиды. Просто вспомните этот бар. Да, вспомните наш постапокалиптический бар. Телевизор сломан, никто никого не слышит. Но дверь-то по-прежнему открыта, и из него всегда можно просто выйти. До следующего погружения. До связи.